8. Поэтому я говорю. Не уверена, что ты собрал все мои вещи и ничего не прикарманил. Это первое. Второе. В эту квартиру я вложила свои деньги. И я буду за нее судиться. О чем ставлю тебя в известность при свидетеле? У меня не так много наглости, чтобы утверждать, что я купила эту квартиру в одиночку. Но я буду не я, если не возьму от этого свое. Моя однушка, которую я продала и отдала тебе деньги. Сделка проходила официально. Ты это знаешь, я докажу. Лика, ты про те деньги? Так ты забыла. Мы их истратили на быт, на еду. Куртку вон тебе купили. Мы же все это время жили как супружеская пара. Или ты будешь взыскивать с меня закупленные в магазине хлеб и масло? Он развел руками, но в голосе проскочила нервозность. Это хорошо. Значит, он не так уверен в себе. И, скорее всего, в его афере есть слабые места. Я разберусь, за что с тебя взыскать. Если надо будет, то и за хлеб. А пока я заберу свои вещи. Если ты попробуешь мне помешать, я вызову полицию. Лика, давай без драматичных сцен. Да, мы расходимся, но это не значит, что нельзя остаться приличными людьми и друзьями. Издевается, что ли? Он же знает, что все деньги я дала ему, и он со мной обсуждал, что кредит возьмет на себя, а квартира общая, просто потому, что мы в браке состоим. А он забрал деньги, перетоптался с кредитами, на мамашу все записал, а кредиты взял на себя. И еще каждый месяц сволочь брал от меня деньги на оплату. Я чувствую, как ногти впиваются в ладони. Нельзя. Нельзя нападать на него. Может, этого он и добивается? Чтобы я сорвалась? Так будет проще доказать, что его жена чокнутая дура. И сказки про ипотеку и совместную квартиру ее бредни. Точно. Меня как в холодную воду окунает. Олег, один раз обманув, хочет проехаться на этом во второй раз. Нельзя выходить из себя. Нужно думать о ребенке, о моем ребенке. Олег приторно улыбается и с досадой качает головой. И я понимаю, что угадала. Он ждал от меня действий. Играл на публику. Мы ведь не одни. Тут есть свидетель. И, возможно, еще и видеокамера. Это вполне в стиле Олега. Он предусмотрительный. Тут подает голос Маша. «Ну ты козёл!» Она припечатывает от души. Так что обычное слово звучит омерзительно. «Мария, давайте обойдемся без оскорблений. Не лезьте в личную жизнь вашей подруги, только потому, что у вас нет своей личной жизни». Но Маша только повторяет. «Вот же козёл!» Потом поворачивается ко мне и спрашивает. «Лика, чем тебе помочь? И да, я помню про продажу твоей однушки и буду свидетельствовать в суде. Я видела деньги. Мы вместе встречали покупателя. Вызвать полицию?» «Нет, сейчас это не поможет. Я думаю, Олег не врет. У него документы на маму хорошо оформлены», — отвечаю я. «Свои вещи я соберу сама. Нам нужна машина, грузовое такси. И поможешь отнести сумки вниз, Маш, хорошо? И еще, держи себя в руках. Я уверена, что Олег тут и камеру установил, чтобы было видео того, как я ему выцарапываю глаза. Не стоит он того». Машка зло прищуривается. «Определяйся, что нести вниз. Я найду машину». «Дорогая, что же ты совсем сбрасываешь меня со счетов?» — говорит Олег, вставая. «Я могу помочь». Он уже понял, что я проиграла. Что он останется в нашей квартире, в которую я вложила столько сил, в которую я вложила столько денег и любви. А мне придется уйти. И наверняка завтра же он сменит замки, чтобы бывшая коварная жена не могла пробраться в его новое любовное гнездышко. Сукин сын. Поэтому я просто открываю чемоданы, но не разбрасываю вещи, а лишь аккуратно перебираю их, проверяю, все ли собрано. «Украшения и золото в маленькой сумочке, в боковом кармашке», — подсказывает Олег. «Мне чужого не надо». «Еще бы. Все украшения покупала я сама. У Олега нет чеков. А если бы были, наверняка бы оставил золото себе. Пытаюсь уместить в голове, что со мною жили ради денег, ради проданной однушки, спали со мной в одной кровати, занимались любовью, гуляли, комплименты делали. Мечты о том, что у нас с Олегом наладится хоть что-то, раскалываются на осколки и режут мне руки. Нет, я действительно ошиблась. Но очень давно, когда сошлась с Олегом, а потом вышла за него замуж. Это надо же быть такой слепой дурой. Ярость внутри плещется, но мне нельзя ее выпускать. Если сейчас я наброшусь на Олега, то могу не остановиться, и тогда я рискую оказаться в отделении полиции уже в статусе обвиняемой. А это повредит мне. И самое главное, не пойдет на пользу моему ребенку. А ведь впереди еще суды. Десятки часов заседаний. Надо будет искать свидетелей, чеки, доказательства, отнимать свое. И одновременно с этим быть для ребенка правильной мамой. Есть, спать, стараться не нервничать. Господи, да я же просто не выдержу. Слезы подступают к горлу, но силы приходят откуда не жду. Я просто смотрю на Олега и понимаю, что та ненависть, которую испытываю, поможет мне справиться. Я верну обратно свои деньги. Мой ребенок не будет бездомышем. У нее или у него будет хорошая квартира и своя комната. А сейчас я заберу из этого дома все, что мне может пригодиться. Даже вилки. Потому что это я их покупала. Я кусаю губы почти до крови и смотрю Олегу в глаза. Он пожимает плечами, но я успеваю увидеть его неуверенность. Он не ожидал, что я буду сопротивляться. Еще бы. Несколько лет. Никаких ссор и споров. Послушная корова, а не жена. Но тогда у меня не было причины бороться. А теперь есть. Только вот Олегу я об этом не скажу. Никогда.